Может, я смогу поймать кролика и переместить его на землю? Впрочем, не обязательно же кролика. Кого угодно, если смогу поймать, — размышлял парень, подходя к двери своего дома. Нужно будет завтра сгонять в магазин, купить веревок и инструментов. Артем разулся, разделся и заглянул в зал. На разложенном диване уже кто-то спал, в комнате матери также был выключен свет. Поэтому парень старался вести себя тихо. На кухне его ждал еще теплый ужин, который король с удовольствием приговорил к поглощению. Заодно получил единицу жизни. Ну а после еды потный и пахучий Артем направился в ванную. «Я что, свет не выключил, когда руки мыл?» — удивился парень, замечая, что выключатель находится в положении «вкл». Дернув на себя дверь, Артем сразу же вошел в ванную и увидел Лену, стоящую под душем. Горячая вода лилась ей на голову и плечи, оттуда стекала вниз по красивому изящному телу. Лицо девушки выражало блаженство, она наслаждалась горячей водой, но появление Артема не осталось незамеченным. Она замерла и испугалась. Слишком уж горящим был его взгляд, но, к удивлению Лены, Артем отвернулся. — Прости, я думал, ты спишь, — заговорил он. — Я спала, но мне так захотелось вновь принять душ, — призналась девушка и сложила руки на груди. Ее сердце бешено стучало, а ноги слегка тряслись от страха. — В следующий раз используй занавеску и закрывай дверь. — Хорошо. Парень вышел и закрыл за собой дверь, а девушка облегченно выдохнула, после чего медленно сползла по стене вниз в ванную и присела. Она обняла колени и уткнулась в них лицом. «Дура!» — пробормотала она и кинула взгляд на дверь. «Сама по тупости провоцирую его, а потом трясусь. А если он сорвется?»